Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 15 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Степанакерте осудили заявление президента Азербайджана. Как и когда будут сдавать экзамены 12-классники, наше интервью. Танцевальный флешмоб организовали студенты Арцахского госуниверситета. Итак, подробности новостного блока. Агрессивные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева лишний раз показывают, с кем мы имеем дело. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя ряд заявлений президента Алиева, сделанных во время посещения линии соприкосновения. Глава государства во всеуслышание, делающий подобные заявления, напрашивается на аналогию с ситуацией в Германии в конце 30-х годов прошлого века. К чему это привело, в том числе для Германии, известно. Азербайджанскому руководству также стоило бы помнить об этом в долгосрочной перспективе. Такие заявления не делают чести нормальному человеку, подчеркнул Давид Бабаян. А дабы милитаристская риторика не была претворена в жизнь, мы продолжим повышать мощь вооруженных сил, укреплять границы и пресекать любые посягательства противника, заключил Давид Бабаян. Как и когда будут сдавать экзамены 12-классники школ республики? Об этом узнаем из эксклюзивного интервью заместителя министра образования, науки и спорта НКР Микаэла Амбарцумяна. Михаил Богатурович, будут ли 12-классники сдавать выпускные экзамены в декабре или же вместе с ЕГЭ, едиными государственными экзаменами, летом? Выпускные экзамены будут сдавать все 12-классники. Если раньше было выпускных 5 плюс по физкультуре, а сейчас уже будет 3 выпускных экзамена. Это по математике, по истории армянского народа и по армянскому языку и литературе. Те учащиеся, которые выберут предметы и будут продолжать по этим предметам во втором полугодии, они будут сдавать выпускные в январе с 14 по 28. А те, которые никуда дальше продолжать учебу не будут и просто заканчивают школу, они будут уже сдавать выпускные в конце учебного года, то есть в июне. Вместе с ЕГЭ? Вместе с ЕГЭ, естественно. Вместе с ЕГЭ они будут сдавать. А те учащиеся, которые будут продолжать свою учебу в разных учебных заведениях и которые выберут, скажем, специальность, экономическую специальность, он обязательно будет сдавать по математике. Он сейчас, в январе, не сдает. Он сдает математику уже в конце вместе с ЕГЭ. То есть он не сдает по математике выпускной, а сдает сразу ЕГЭ. Сдает ЕГЭ, а по части выпускной в аттестате будет уже включена часть выпускной. А по части ЕГЭ он будет уже сдавать в институт. То есть в централизованном порядке, да. То есть, если я правильно понял, предметы обязательных выпускных экзаменов, если они избраны учащимся в качестве специальности ЕГЭ, предмета ЕГЭ, то они сдаются уже как ЕГЭ. В январе эти школьники выпускных по обязательным вот этим предметам не сдают, а сдают в качестве ЕГЭ. Я правильно понял? Если выбрали данный предмет, если не выбрали, то нет. Как, по какому плану и принципам будет строиться обучение? Обучение во втором полугодии 12 класса и вообще имеются ли учебники и учебные программы для этого класса? В учебном плане есть пункты 20 и 45, где четко говорится там, что второе полугодие для 12 класса – это для повторений. Там четко разъяснено. То есть говорить, что что-то новое там будет, это повторение, это процесс повторения. Полностью второе полугодие – это для повторения. А для первого полугодия имеются учебники и программы? Естественно. И вопрос, о котором все говорят, но не все громогласят. Не кажется ли вам, что либо в течение всего 12 класса школьники должны готовиться к экзаменам, чтобы не бегать к репетиторам, либо вообще закрыть 12 класс и перейти к 11-летнему образованию? Ваше личное мнение. для этого надо учитывать не только наши реалии, надо учитывать и реалии всемирные, и тенденции. Во-первых, во всем мире все переходят на 12-летнее обучение. И ну вот если мы, скажем, в СНГ только остались некоторые государства, которые не перешли. Россия намерена в ближайшие годы перейти на 12-летку. Казахстан уже с прошлого перешел. Украину с 18 года начинает, то есть процесс. Так что тут, если мы этим тенденциям, то есть если мы являемся частью этого мира, мы должны как бы тоже идти в ногу с миром. То, что все переходят, то, что тенденция во всем мире такова, что переходит на 12 лет, это есть. И еще у нас, если мы являемся частью этого мира, у нас возникнет вопрос нострификации документа. Этот документ наш сейчас кое-как и признается. А если будет у нас 11-летка, она не будет признана нигде. Есть такие вопросы, которые нам не дают отказаться от 12-летнего обучения. Это было интервью замминистра оборнауки и спорта НКР Микаэлом Амбарцумяном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте состоялась презентация препаратов фармацевтической компании КРК. Компания была основана в Словении в 1954 году в городе Новое Место. Более 15 лет КРК сотрудничает с Арменией. В Ереване открыто ее представительство. Проджект-менеджер компании Тигран Мантаршан подчеркнул, что препараты соответствуют всем требованиям Европейской ассоциации. Мы организовали презентацию по поводу гастроэнтерологических заболеваний. Специальный лектор, гастроэнтеролог, будет демонстрировать разные заболевания, схемы лечения, какие новости есть в мире. А я, как представитель компании КРК, буду представлять наши препараты. Препараты, которые действуют на желудочно-кишечный тракт, это в основном те препараты, которые предназначены для лечения язвенных болезней. Современные препараты. Препарат называется «Нольбаза». Очень эффективный и безопасный препарат. По всем рекомендациям Европейской ассоциации. Что касается ценовой политики, поинтересовались мы, она также доступна. Так как наши препараты представлены на нашем рынке по доступной цене, очень выгодны для наших пациентов, потому что, вы знаете, лекарственные препараты довольно дорогостоящие. Несмотря на то, что препараты компании КРК эффективны, в то же время и доступны по цене. Лектор Маник Камилян, врач-гастроэнтеролог, преподаватель кафедры терапии Ереванского государственного медицинского университета, также является секретарем Армянской ассоциации гастроэнтерологов. О презентации она рассказала. Совместно с фармацевтической компанией КРК мы представляем врачам Арцаха наиболее актуальные вопросы и ответы на ту тему, можно ли долговременно применять такие препараты, как ингибиторы протонной помпы. И для тех, кто не знает, о чем речь, поясню, что заболевания, связанные с повышенной кислотностью желудка, являются наиболее часто встречающимися в практике и врача-терапевта, и врача-гастроэнтеролога. То есть у людей среди народа насилия во всем мире, и также в Армении и, я полагаю, в Арцахе, эта проблема встречается очень часто. И врачу очень часто приходится назначать препараты, которые понижают секрецию, то есть кислотность желудка. И часто врач сталкивается с вопросом, насколько долго можно их назначать, являются ли они безопасными при долговременном применении. Вот эти вопросы, эти возможные опасения и ответы на них с точки зрения доказательной медицины мы попытаемся пойти. Какие препараты вы... Группа препаратов называется ингибиторы протонной помпы. Широчайше распространено их применение во всем мире. И среди них такие, как пантопразол, омепразол и так далее. Студенческий совет Арцахского госуниверситета устроил на площадке перед главным корпусом танцевальный флешмоб. Проректор АРГУ Витя Ярамишан. Думаю, что проведение таких мероприятий позитивное явление, тем более, что у нас в Карабахе, в Арцахе таких мероприятий очень мало проводится. Это почему же можно назвать проявлением молодежной субкультуры. Они занимаются тем, что нравится им. Они живут в свободной стране и хотят это выразить вот таким образом. И почему же всему миру заявить о своих амбициях, положительному вот отношению ко всему тому, что происходит у нас в стране. Молодежь у нас организованная, хорошая, и лишний раз мы в этом убедились. Среди наблюдавших и поддерживавших акцию были руководители «Альма-Матер». Спикер Национального собрания НКР, председатель Совета Арцахского госуниверситета Ашот Гулян. Честно сказать, все это неожиданно, и я думаю, что это очень яркое выражение того, что мы имеем за 25 лет нашей независимости. Вот это поколение показывает, что они родились и выросли в условиях свободы, и они сейчас вправе заниматься тем делом, которое они любят. Поэтому студенты должны заниматься всем. Они должны учиться, они должны танцевать, они должны петь, и они должны показать нашу страну. Заключительная часть своеобразного праздника танца была армянской. Первокурсница Лусина Абрамян. Это инициатива наших студентов, и мы очень радостно отнеслись к этому. Этот флешмоб был сделан для того, чтобы наша студенческая жизнь стала еще более веселой, активной. Мы хотим, чтобы в дальнейшем такие мероприятия было еще больше. Мы потанцевали, получили позитивный заряд, и сейчас такими радостными пойдем на уроки готовиться к экзаменам. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.